Пасхальное воскресенье, 21 апреля. Первое и последнее. Марафонцы. Господи, может, хватит уже считать себя лучшими людьми на земле? Сегодня состоялся лондонский марафон. Выиграл опять какой-то кенийец, о котором никто никогда не слышал. Тот же самый, который выиграл в прошлом году. Я не смотрела. Ходили с Крейгом в паб обедать с его родителями. Не знаю, как остальные, а я в своей еде обнаружила чей-то лобковый волос. Парень, который резал мясо за стойкой, выглядел довольно чистым, но ведь никогда не знаешь, что там у них за кулисами происходит, правда? Может, он почесал себе яйца как раз перед тем, как нарезать мою ягнятину. Но теперь ведь ничего не докажешь. Потом мы поехали к родителям Крейга на ферму. И там все было как обычно. Джим нудел о том, что иностранцы отнимают у нас рабочие места. Он вообще-то уже 5 лет как на пенсии. А Элейн услаждала нам слух историями об ужасающем местном вандализме. На здании местного дома культуры нарисовали эякулирующий член. И об организованной женским институтом поездке в дом Агаты Кристи. Какая-то женщина по имени Марджери в автобусе на обратном пути упала в обморок. Вообще-то сегодня мне даже понравилось. Скучно, как всегда, но зато привычно и безопасно. А еще Джим подарил мне одну из своих крошечных моделек кораблей. Даже написал сбоку мое имя волнистыми белыми буквами. Рианон. Корабль теперь стоит у меня на телевизоре. Когда мы уезжали, Элейн расплакалась и особенно долго тискала Дзынь. Джим сказал, что она всегда плачет, когда мы уезжаем, просто на этот раз не повезло, и мы это увидели. Думаю, у женщины серьезные проблемы. И я сейчас не только о ее подшивке журналов «Женский еженедельник».